Строительство Иерусалима. Аллах Всевышний сказал: «Мы подвергли Сулеймана испытанию, бросив на его трон тело, а потом он раскаялся». Ибн Джарир ат-Табари, Ибн Абу Хатим и другие толкователи приводят много сообщений, имеющих отношение к этому аяту и передаваемых со слов целого ряда наших праведных предшественников. Большинство этих сообщений, или все они, восходят к израильтянам, и многие из них совершенно неприемлемы. Их смысл сводится к тому, что однажды Сулейман, мир ему, не появлялся на своем троне в течение 40 дней, а когда вернулся, велел строить Иерусалим и построил его хорошо. Как мы уже упоминали, здесь имеется в виду перестройка. Первым же, кто построил там храм, был Исраиль, Якуб, мир ему. Об этом упоминается в хадисе, который уже приводился нами ранее. В нем сообщается, что Абу Зар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды я спросил, о посланник Аллаха, какая мечеть была построена на земле первой? Он ответил: запретная мечеть. Я спросил: а после нее? Он ответил: мечеть в Иерусалиме. Я спросил: а сколько лет прошло между построением одной и другой? Он ответил: 40 лет. Бухари номер 3366, Муслим номер 520. Известно, что Ибрахим, мир ему, который построил Каабу, жил более чем на 1000 лет раньше Сулеймана, мир ему, сына Давуда, мир ему, и поэтому в данном случае речь о 40 годах идти не может. После завершения строительства Сулейман попросил Аллаха даровать ему такую власть, которой после него не обладал бы уже никто. Передают со слов Абдуллаха ибн Амра ибн Аль-Аса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине, завершив строительство Иерусалима, Сулейман попросил своего всемогущего и великого Господа о трех вещах. Аллах даровал ему две из них, и мы надеемся, что третья его просьба также будет выполнена. Он попросил у Аллаха мудрости, которая соответствовала бы мудрости Аллаха». Имеется в виду, что Сулейман, мир ему, попросил наделить его способностью принимать такие решения, которые соответствовали бы решению Аллаха. И он даровал ему такую мудрость. Он попросил Аллаха даровать ему такую власть, которой после него не будет обладать уже никто. И Аллах даровал ему такую власть. И он попросил его, чтобы любой человек, который покинет свой дом только ради молитвы в этой мечети в Иерусалиме, освобождался от своих грехов и становился таким, каким был он в тот день, когда мать родила его. И мы надеемся, что Аллах даровал ему и это. Ахмад, том 2, страница 176, Ибн Хиббан, номер 1633 и другие. Достоверный хадис. Указанием на то, что ему была дарована мудрость, соответствующая мудрости Аллаха, служит хвала, которую он воздал ему и его отцу. Аллах Всевышний сказал: «Помяни также Давуда и Сулеймана, которые выносили приговор о Ниве, потравленной ночью овцами людей, а мы были свидетелями их суда. Мы объяснили Сулейману, как решить это дело, и даровали каждому из них мудрость и знание. И мы подчинили горы и птиц, чтобы они славили Аллаха вместе с Давудом. Все это делали мы». Сура 21, аяты 78 и 79. Кади Шурайх и многие другие наши праведные предшественники говорили, что у этих людей был виноградник, куда ночью зашли овцы других людей и съели все, что там росло. Хозяева виноградника обратились на суд к Давуду, мир ему, и он вынес решение, согласно которому хозяева овец должны были выплатить им его стоимость. Выйдя от него, они встретили Сулеймана, который спросил: «Что присудил вам пророк Аллаха?» Они сказали: «То-то и то-то». Тогда Сулейман сказал: «Будь я на его месте, я решил бы, что этих овец следует отдать хозяевам виноградника, чтобы они пользовались их приплодом и молоком до тех пор, пока хозяева овец не приведут в порядок их виноградник и не вернут его им в таком же виде, в каком он находился прежде, после чего они получат своих овец». Это дошло до Давуда, мир ему, и он вынес такое решение, отменив прежнее. Нечто подобное сообщается в хадисе Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который передал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Были две женщины, с каждой из которых находился ее сын. Вдруг прибежал волк и унес сына одной из них, после чего ее подруга сказала: „Он унес твоего сына“. Та же сказала: „Это твоего сына он унес“. Тогда они обратились на суд к Давуду, который решил, что ребенка следует отдать старшей. После этого они пошли к Сулейману, сыну Давуда, рассказали ему обо всем, и он сказал: „Принесите мне нож, и я разделю его между ними“, то есть разрежу его пополам. Услышав его слова, младшая воскликнула: „Не делай этого, да помилует тебя Аллах, это ее сын“, и он решил отдать ребенка младшей. Сулейман, мир ему, понял, что матерью ребенка является младшая женщина, которая была готова даже отдать своего сына другой, лишь бы ему не причинили вреда. Бухари, номер 3427, Муслим, номер 1720. Возможно, каждое из этих решений соответствовало их закону, но решение Сулеймана было предпочтительнее. Вот почему Аллах сначала воздал хвалу Сулейману за принятое им решение, которое соответствовало тому, что внушил ему Аллах, а потом похвалил и его отца. Аллах Всевышний сказал: «И мы даровали каждому из них мудрость и знание, и мы подчинили горы и птиц, чтобы они славили Аллаха вместе с Давудом. Все это делали мы. И мы научили его», имеется в виду пророк Давуд, мир ему, «изготовлять для вас кольчуги, чтобы они защищали вас в сражениях ваших, но станете ли вы благодарить?» Сура 21, аяты 79 и 80. Потом Аллах Всевышний сказал: «И мы подчинили Сулейману сильный ветер. Он дул по его велению, достигая земли, которую мы благословили. Мы обо всем знаем. Некоторые из числа шайтанов ныряли для него и выполняли другую работу. Мы же хранили их». Сура 21, аяты 81 и 82. Аллах Всевышний также сказал: «И мы подчинили ему ветер, который мягко дул по его велению, куда бы он ни захотел. И всех шайтанов из числа строителей и ныряльщиков, а также иных, находящихся в оковах. Аллах сказал Сулейману: „Это наш дар, так даруй же сам или удерживай, и не будет для тебя расчета за это. Поистине, он близок к нам, и уготовано ему прекрасное место возвращения“». Когда Сулейман отказался от коней ради Аллаха, взамен этого Аллах подчинил ему ветер, который был быстрее и сильнее коней и не доставлял ему никаких хлопот, ибо мягко дул по его велению, куда бы он ни захотел, то есть в направлении любой страны. У него был ковер, на котором помещались все строения, шатры, кони, верблюды, сокровища, люди и джинны, а также все прочее, в чем он нуждался. Когда Сулейман хотел отправиться в путешествие или сразиться с врагом в любой стране, все это грузилось на ковер, и ветер по его велению поднимал его. А когда ковер останавливался между небом и землей, мягкий ветер приводил его в движение, также по велению Сулеймана. Если же он хотел двигаться быстрее, то приказывал сильному ветру, и тот очень быстро доставлял Сулеймана куда ему было угодно. Так, в начале дня он вылетал на этом ковре из Иерусалима, и в то же утро ветер доставлял его в Истахар, который находился на расстоянии месяца пути от Иерусалима. Сулейман проводил там этот день, в конце которого ветер доставлял его обратно в Иерусалим. Аллах Всевышний сказал об этом так: «Мы подчинили Сулейману ветер, который за утро, то есть до полудня, покрывал расстояние в месяц пути, и после полудня, то есть до захода солнца, покрывал расстояние в месяц пути, и заставили для него течь источник меди, расплавив ее. Работали пред ним некоторые джинны с дозволения его Господа, а тем из них, кто уклонился от выполнения нашего веления, мы дадим вкусить мук огня». По его желанию они создавали для него высокие строения, изваяния, блюда, подобные водоемам, и устойчивые котлы. «Трудитесь, о люди из рода Давуда, и воздавайте Господу благодарность, но мало благодарных среди рабов моих». Сура 34, аяты 12 и 13. Катада сказал: «Аллах заставлял медь течь для него в Йемене». Тафсир Табари, том 22, страница 48. Аллах Всевышний сказал: «Работали пред ним некоторые джинны с дозволения его Господа, а тем из них, кто уклонился от выполнения нашего веления, мы дадим вкусить мук огня». Это значит, что Аллах подчинил ему джиннов, без устали делавших для него все, что ему было угодно, и не выходивших из повиновения ему, а те из них, которые отказывались подчиняться, подверглись мучениям. Аллах Всевышний сказал: «По его желанию они создавали для него высокие строения, изваяния, блюда, подобные водоемам, и устойчивые котлы». Здесь имеется в виду, что они возводили прекрасные строения, а под изваяниями подразумеваются изображения на стенах, создавать которые позволял их закон. Что же касается устойчивых котлов, то Икрима сказал, что у них были треножники, благодаря которым они неподвижно стояли на своих местах. Эти котлы предназначались для приготовления пищи, которая раздавалась людям и джиннам, и поэтому Аллах Всевышний сказал: «Трудитесь, о люди из рода Давуда, и воздавайте Господу благодарность, но мало благодарных среди рабов моих». Аллах Всевышний сказал: «И мы подчинили ему ветер и всех шайтанов из числа строителей и ныряльщиков, а также иных, находящихся в оковах». Сура 38, аяты с 36 по 38. Это значит, что среди них были такие, которых Аллах подчинил Сулейману, чтобы они занимались строительством, другие же по его велению погружались в море и доставали оттуда жемчуг и многое иное, чего нельзя было найти ни в каком другом месте. Слова «а также иных, находящихся в оковах» означают, что за свою непокорность эти шайтаны были скованы цепями подвое. Подчинение Сулейману всего, о чем говорилось выше, свидетельствует о том, что Аллах даровал ему такую власть, которой не обладал никто ни до, ни после него. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что однажды пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине, вчера ко мне явился дух из числа джиннов», или же он сказал что-то подобное, «чтобы прервать мою молитву, но Аллах помог мне справиться с ним. Сначала я хотел привязать его к одному из столбов мечети, чтобы утром все вы посмотрели на него, но потом вспомнил слова моего брата Сулеймана, который сказал: „Господь мой, прости меня и даруй мне такую власть, которой после меня не будет обладать уже никто“». Сура 38, аят 35. Бухари, номер 3423. Сообщается, что Абу ад-Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, встал на молитву, и мы услышали, как он говорит: „Прибегаю к защите Аллаха от тебя“. Потом он трижды сказал: „Проклинаю тебя проклятием Аллаха“, после чего протянул руку, будто хотел взять что-то. Когда он закончил молиться, мы сказали ему: «О посланник Аллаха, мы услышали, как во время молитвы ты говоришь то, чего прежде мы не слыхали, и увидели, как ты протянул руку». В ответ на это пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине, враг Аллаха, Иблис, явился ко мне с огнем, чтобы метнуть мне его в лицо, и я трижды сказал: „Прибегаю к защите Аллаха от тебя“. Потом я сказал: „Проклинаю тебя полным проклятием Аллаха“, однако он не отступил, хотя я проклял его трижды, а потом я хотел схватить его, и клянусь Аллахом, если бы не мольба моего брата Сулеймана, он был бы связан и стал бы игрушкой для детей жителей Медины». Сулейман, мир ему, обратился к Аллаху с такой мольбой: «Господь мой, прости меня и даруй мне такую власть, которой после меня не будет обладать уже никто. Поистине, ты дарующий». Сура 38, аят 35. Вспомнив об этом, наш пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, решил проявить смирение и отказаться от своего намерения. Муслим, номер 542. Сообщается, что Абу Убайд сказал: «Однажды я увидел, что Ата ибн Езид аль-Лейси совершает молитву, и попытался пройти перед ним. Однако он оттолкнул меня, а потом сказал: „Абу Саид аль-Худри рассказал мне, что как-то раз, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, совершал утреннюю молитву, он стоял позади него. Вдруг пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, запутался, читая Коран. Закончив же молиться, он сказал: „Видели бы вы, как я протянул руки к Иблису и душил его, пока не ощутил холод его слюны между большим и указательным пальцами. Если бы не мольба моего брата Сулеймана, он непременно оказался бы привязанным к одному из столбов мечети и стал бы игрушкой для детей Медины. Пусть же никто из вас не допускает, чтобы во время молитвы кто-либо становился между ним и Киблой. Если сумеет воспрепятствовать этому, Ахмад номер 11354». Многие наши праведные предшественники упоминали о том, что у Сулеймана, обладавшего необыкновенной мужской силой, была 1000 жен. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Однажды Сулейман, сын Давуда, сказал: „Этой ночью я непременно посещу 70 своих жен, и каждая из них забеременеет и родит мальчика, который станет героем и будет сражаться на пути Аллаха. Тот, кто сопровождал Сулеймана, сказал ему: „Если захочет Аллах“. Сулейман же не сказал этого, и не забеременела ни одна из женщин, кроме одной, которая родила половину ребенка. И пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: „А если бы он сказал это, они непременно сражались бы на пути Аллаха“. Бухари номер 3424. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Однажды Сулейман, сын Давуда, сказал: „Этой ночью я непременно посещу 100 своих жен, и каждая из них родит мальчика, который будет сражаться мечом на пути Аллаха“. Но он не сказал: „Если захочет Аллах“. В ту ночь он действительно посетил 100 женщин, но только одна из них родила половину человека. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «А если бы он сказал, если захочет Аллах, то каждая из них непременно родила бы мальчика, который сражался бы на пути всемогущего и великого Аллаха». Абу Яля, номер 2229. Сулейман обладал огромной властью, правил большим царством и имел в своем распоряжении многочисленные воинства из людей, джиннов и прочих живых существ, чего не было ни у кого до него и чего Аллах не дарует никому после него. Вот почему Сулейман сказал: «И было нам даровано все». Сура 27, аят 16. Он также сказал: «Господь мой, прости меня и даруй мне такую власть, которой после меня не будет обладать уже никто». И Аллах даровал ему это. Упомянув о том, какие великие милости он оказал Сулейману, Аллах Всевышний сказал: «Это наш дар, так даруй же сам или удерживай, и не будет для тебя расчета за это». Сура 38, аят 39. Это значит: даруй или отказывай кому захочешь, из тебя не потребуют отчета, расходуй богатство по своему усмотрению, ибо Аллах позволил тебе делать это и не станет требовать у тебя отчета. Таковы особенности положения пророка, являющегося царем, в отличие от посланника, являющегося рабом Аллаха, ибо такой посланник дарует что-либо только с дозволения Аллаха. Нашему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, было предложено выбрать из этих двух степеней, и он предпочел положение посланника и раба. В одной из версий хадиса, где сообщается об этом, сказано, что он обратился за советом к Джибрилу, и тот посоветовал ему проявить смирение, после чего пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, и предпочел положение раба и посланника. Ахмад, том 2, страница 231, Ибн Хиббан, номер 6365 и другие. Достоверный хадис. Упомянув о мирских благах, дарованных им, его пророку Сулейману, мир ему, Аллах указал и на то, сколь великую награду и почет он уготовил ему. Эта награда достанется ему в день возвращения и расчета, ибо Аллах Всевышний сказал: «Поистине, он близок к нам, и уготовано ему прекрасное место возвращения». Сура 38, аят 40.